Как не сорваться? Защищаем свою прелесть от соблазнов. Итак, ты поставил цель, выбрал метод, начал откладывать и даже разместил деньги под процент. Но тут начинается самое сложное — борьба с соблазнами. Копить бывает скучно, особенно когда цель долгосрочная. А вокруг столько всего интересного прямо сейчас. Новая коллекция кроссовок любимого бренда, внезапная распродажа игр, друзья зовут на концерт, на который надо идти обязательно, или просто хочется порадовать себя чем-то вкусненьким после тяжелого дня. Знакомо? Наш мозг запрограммирован ценить немедленное вознаграждение выше, чем отложенное. Present bias — смещение к настоящему. Как устоять и не потратить накопленное на сиюминутные хотелки?